Глава 27. Дома Ромику встретили встревоженные родители. Они сразу же забросали ее вопросами, на что Ромика коротко рассказала о приезде графа де Сансера и еще более коротко о событиях, которые произошли после приезда, и тех, что предшествовали его приезду. Когда герцог Мендос узнал, что граф угрожает дочери, он сразу же пришел в бешенство и пообещал быстро поставить его на место. «Все, что мне нужно, это чтобы вы не вмешивались», — попросила их обоих Ромика. «Мы сами должны разобраться во всем, я и мой супруг». Ромика почувствовала легкие угрызения совести, когда произносила эти слова, но на родителей они произвели необходимое воздействие. Родители уступили Ромике, но с одним обязательным условием. Если они увидят, что граф позволяет себе лишнее, тогда примут меры, чтобы охладить его пыл. На том и остановились. Ромика прошла в свои покои и начала готовиться к встрече с Артью. В течение долгого времени две горничные причесывали и одевали Ромику. Она не хотела упустить ни единой мелочи из своего туалета. Она должна выглядеть хорошо, чтобы смогла встретить Артью во всеоружии. Ромика была уверена, что он с минуты на минуту появится. А куда он мог еще пойти? Только прийти за письмом. Как только туалет был закончен, Ромика тщательно осмотрела себя в зеркало. Желтое платье в сочетании с ее любимой прической неплохо, как ей казалось, сочетались, хотя на самом деле она предприняла все меры, чтобы выглядеть неотразимой, и ей это сделать, несомненно, удалось. После осмотра Ромика обратилась к одной из горничных. «Ко мне должен прийти мужчина, мой супруг, граф де Сансер. Скорее всего, у него будет не очень приятный вид. Как только он придет, проводите его к фонтану любви. Я буду там его ждать». Горничная молча присела в реверансе, а Ромика тем временем сразу удалилась. Фонтан получил свое название из-за двух скульптур, помещенных в самый центр. Это были изваяния мужчины и женщины. Мужчина полулежал, взгляд его был направлен на женщину. Женщина, положив ему голову на грудь, нежно обнимала одной рукой за шею. Плотным кольцом вокруг скульптур ввысь поднимались струи воды. Вокруг фонтана была уложена красивая дорожка из красного камня. У внешнего края дорожки по всему кругу возвышались пальмы. Возле каждой пальмы стояли уютные скамеечки. Именно на одну из них опустилась Ромика. Сложив руки на коленях, она устремила взгляд на фонтан. Это место вызывало восторг у любого, кто бывал здесь. Она надеялась, что и Артью почувствует красоту и очарование этого места. Хотя бы этого места. С горькой иронией подумала она. «Во мне же он никогда не видит ни женщину, ни супругу». Но она желала, мечтала и должна была изменить его отношение к себе. Ромика отчетливо осознавала, что даже в любви ему признаться не может. Да и к чему? Он все равно не поверит ей. Артью уверен, что все это она затеяла из желания отомстить ему. Он и близко не подозревал истину. Он не подозревал, как сильно она его любила. А слов, чтобы объяснить ему свои чувства, Ромика найти не могла. Да их попросту не было вообще. Прежде всего, он должен понять, почему она так поступила. Если он сможет это понять, тогда и только тогда она сможет полностью раскрыть перед ним свои чувства. Она надеялась, что у нее все получится. Она прекрасно видела, какой из себя Артью. Он, хотя и злился, даже иногда пугал ее, тем не менее казался Ромике совершенно добродушным. Может, потому что она по сравнению с ним поступала гораздо хуже? Если Артью только угрожал ей, она же только сегодня два раза поставила его на грань жизни и смерти. Правда, она совсем не желала того, что произошло. Впредь она будет осторожней, больше не будет никаких уловок. Она даст ему бой, один решительный бой, сама, без чьей-либо помощи. Ромика пойдет до конца и не уступит ему. А там будь что будет. Это решение стало окончательным для Ромики. По этой причине, когда Артью появился у фонтана в сопровождении одного из слуг, она уже была готова к разговору. Она легким жестом отпустила слугу и уже потом остановила свой взгляд на Артью. Тот выглядел весьма плачевно. Рукава камзола напрочь отсутствовали. Вместо них болтались рукава рубашки, на которых виднелись пятна крови. Рубашка с камзолом превратились в... оригинальный жилет, что выглядело несколько необычно. Ни одной пуговицы на груди не имелось. Все исчезли. Воротник камзола болтался на груди, Штаны и сапоги были настолько грязными, что сразу привлекли внимание Ремики. Но больше всего она задержала взгляд на лбу Артью. Там сразу бросалась в глаза серьезная рана. Из нее нет-нет, да и просачивалась кровь, которую Артью вытирал рукавом рубашки. В сравнении с общим печальным видом Артью, его высокомерный взгляд казался совершенно неуместным. Ремика медлила несколько мгновений, а потом обратилась к Артью. «Подождите, я скоро вернусь». Артью неправильно истолковал намерения Ремики. «Отлично!» – довольным голосом ответил ей Артью и, подняв руку, внушительно добавил. «Кроме письма мне еще нужна одежда и немного денег. К тому же мне придется заночевать у вас. По некоторым весьма серьезным соображениям я не могу вернуться в гостиницу». Тут его голос стал раздраженным. «В этом проклятом городе происходят очень странные вещи. Так что поторопитесь, я не желаю оставаться здесь дольше завтрашнего утра». Несмотря на всю серьезность сложившегося положения, Ребекка едва не рассмеялась. Зажав рот рукой, она поспешно покинула его. Артью проводил уход Ремики самодовольным взглядом. Все шло как нельзя лучше. Так он считал. Возможно, он и был прав, учитывая, конечно же, те приключения, которые ему пришлось пережить в последние часы. Пока Ремика отсутствовала, Артью, недолго думая, стянул с себя рубашку вместе с остатками камзола и залез в фонтан. У него все тело ныло от боли. Обмываясь холодной водой, он то и дело чувствовал острую боль. Ремика очень скоро вернулась обратно. Она принесла с собой несколько полотенец и чашку с целебной мазью. Выложив все это на скамейку, она оглянулась в поисках Артью, и тут... Она всплеснула руками и закричала от ужаса. Спина Артью была в сплошных кровоподтеках. Услышав крик, он резко обернулся, и тогда Ремика еще раз закричала. Грудь и живот Артью стали наполовину красными, а наполовину синими. «Что вы все время кричите?» – недовольно спросил Артью, не прекращая своего занятия. «Вы же ранены!» Ремика в волнении бросилась к нему, но Артью вытянул перед ней указательный палец и выразительно произнес. «Я проживу достаточно, чтобы забрать у вас письмо, так что не стоит беспокоиться о моем здоровье. Отдавайте письмо и покончим с этим». У Ремики появился злой взгляд. Она вернулась к скамейке, забрала все, что принесла с собой, и направилась к фонтану. Артью перестал обмываться и угрюмо наблюдал за всеми ее действиями. Ремика молча выложила все на стенку, окружающую фонтан напротив места, где в воде стоял Артью. «Что это вы собираетесь сделать?» – угрюмо поинтересовался Артью. «Я не собираюсь с вами разговаривать, пока вы находитесь в таком состоянии», – твердо ответила Ремика. «А я вообще не собираюсь с вами разговаривать». «Сожалею, о сиятельный граф де Сансер, но вам придется», – язвительно ответила Ремика. «Не язвите, это вам не поможет». «Может, мне стоит убить вас?» – с вызовом поинтересовалась у него Ремика. «Вы в моем доме, стоит мне позвать слуг, и все будет кончено». «Это я вас убью, а заодно и не погнушаюсь всеми остальными обитателями вашего красивого дома, и я обязательно это сделаю, если вы не отдадите мне письмо», – угрожающе добавил Артью. Он угрожал, хотя, стоя в воде, весь в ранах и ушибах, производил не очень страшное впечатление. На Ремику же он по странной причине вообще перестал производить такое впечатление. «Хорошо», — Ремика внезапно согласилась. У Артью удивленно приподнялись брови. «Что значит «хорошо»? Можете убить меня, потому что я твердо решила не отдавать письмо, пока не поговорю с вами обо всем». Некоторое время на лице Артью играли скулы, и он заметно нервничал, но потом внезапно успокоился и произнес единственное слово. «Хорошо». «Что хорошо?» «Убить я вас всегда успею. Можете говорить, но только коротко. Кстати, можете говорить все, что угодно. Я все равно не поверю ни единому вашему слову». «Уже неплохо», — подумала Ремика. «Эта маленькая уступка воодушевила ее». Она решила рискнуть и полностью использовать появившееся преимущество. С этой целью она приняла решительный вид и устремила на Артью еще более решительный взгляд. «У меня есть несколько условий. После того, как вы выполните их, я напишу письмо, которое вы так желаете получить». Артью расхохотался. Хохот тут же перешел в гневное бормотание. «Еще условия мне выставляет. Мало того, что подло обманула меня, так еще и набралась наглости требовать...» «А вы меня разве не обманули?» – парировала Ремика. Я 2 месяца жила так, как вам того хотелось. Я терпела все, в том числе и этого человека, которого вы мне подсунули. Согласитесь, граф, кардинал выглядел слегка предпочтительнее этого Фалина. Вы постоянно издевались надо мной? Вспомните тот эпизод после пожара. Не зная, кто вы, я... Артью неожиданно для самого себя расхохотался. Он прекрасно помнил тот день и все, что она говорила. Правда, он тут же успокоился и принял серьезный вид. «Вам смешно?» – гневно осведомилась у него Ремика. «А вот мне нет. Вы требуете у меня справедливости. Вас, видите ли, обманули. А разве меня нет? Почему же я не имею права требовать того же?» «Хорошо», – миролюбиво проговорил Артью. «Я признаю свою вину и готов принести вам извинения. В обмен на письмо, разумеется». «Ваши извинения мне не нужны», — резко ответила Ремика. «Так что же вам нужно?» — с недовольством спросил Артью. «Справедливость». «И в чем, по вашему мнению, состоит эта справедливость?» «Вы заставили меня 2 месяца жить, как того хотели вы. Что же, мне будет достаточно и одного». «Это смешно, в самом деле», — начал было он, хотя вид у него вовсе не был веселый. «Может, и смешно, но ничего другого вы не услышите. В глубине души вы не можете не признать справедливости моей просьбы. Ведь так?» Ремика в упор посмотрела на него. «Ну, что из того?» Артью разозлился. «Подумаешь, с Фалином несколько раз поговорили. Может, он мало говорил, но у него достаточно красноречивая мимика. Вы могли прекрасно его понять, если бы удосужились это сделать. Тогда бы он вам все рассказал, и вы бы сразу уехали. Именно на это я рассчитывал. У меня и в мыслях не было задерживать вас на такой долгий срок». «Послушайте», — не выдержала Ремика, — «я не могу спокойно смотреть на ваши раны. Вы пока подумайте над моим предложением, а я постараюсь вам хотя бы немного помочь». «Ваша забота ничего не изменит», — предупредил ее Артью. «Я хочу облегчить вашу боль, а не ищу выгоды», — с обидой в голосе ответила Ремика. «Ладно, так и быть». Артью произнес эти слова с таким видом, будто оказывает ей величайшее одолжение. «Что я должен делать?» «Подойдите и повернитесь ко мне спиной». Ремика тяжело вздохнула. «Ну какой же невыносимый у него характер! Все благие намерения губит с полуслова!» Артью на этот раз молча выполнил ее просьбу. Ремика взяла одно полотенце и перегнулась через стенку, собираясь его намочить в воде. Делая это, она увидела в воде отражение лица Артью. В тот момент он тоже на нее посмотрел. Она опустила полотенце в его отражение и, намочив, вытащила обратно. После этого она с величайшей осторожностью начала обтирать его спину. Время от времени она опускала полотенце в воду и продолжала обтирать спину. Закончив обтирать, она взяла другое полотенце и, смочив его в чашке, стала медленно покрывать спину Артью мазью. В это мгновение раздался его голос. В нем явственно послышалось недоверие. «Так, мне просто любопытно, зачем вам этот месяц? Хочу провести его рядом с вами». «Вы думаете, я такой болван? Хочет провести рядом со мной. Желаете узнать мое мнение по этому вопросу?» «Очень. Я буду гораздо счастливее во Франции». «Я не возражаю. Мы можем провести этот месяц во Франции». «Мы?» Артью попытался повернуться, но голос Ремики не позволил ему это сделать. «Стойте спокойно, иначе я не сумею помочь вам». Ремика широко улыбалась, глядя ему в спину. Она прекрасно понимала, какую реакцию вызовут ее слова. «Знаете, чему я поражаюсь?» – послышался голос Артью, в котором различался плохо сдерживаемый гнев. «Как у вас хватает наглости говорить все эти слова, в особенности после того, что вы совершили?» «Другой человек на вашем месте попросил бы прощения, а не выставлял условия». «А если я попрошу прощения, вы согласитесь?» «Нет?» – в голосе Артью послышалось откровенное злорадство. «В таком случае какой смысл просить прощения?» «Да что за...» «Я же просила, стойте, спокойно!» Ремика снова не дала ему повернуться. «Могу я откровенно высказаться?» «Можете, конечно, мне даже любопытно». «Очень любопытно, что значит слово «откровенно» для такой лгуньи, как вы. Это значит, что вы, дорогой граф, находитесь в безвыходном положении. У вас нет иного выхода за исключением того, что показываю вам я. Если, конечно, вы действительно желаете получить письмо. К тому же я не верю, что вы способны убить женщину. Поэтому не стоит упражняться в угрозах». «Хорошо», – раздался спокойный голос. «Я убью вашего отца. Я оскорблен и имею полное право вызвать его на дуэль. Такой вариант вам больше по душе?» «Да, можете его убить, а потом все равно останетесь на один месяц». «Да в вас же нет ничего святого!» Голос Артью был полон ужаса. «Родного отца? Боже! Даже святой Августин бы вас проклял за эти слова!» Ремика закусила губу, чтобы не рассмеяться. Благо, Артью не видел ее лица. «Пусть думает все, что угодно, лишь бы согласился. К тому же, как ей еще оставалось поступить? Легкие преграды он разрушал сразу. Она должна была убедить его в серьезности своих намерений. Иначе она могла проиграть. Видимо, это подействовало. Она следила за каждым движением своего злого супруга. Артью тем временем очень серьезно задумался. Пока он думал, Ремика продолжала обрабатывать его раны. Некоторое время стояла полная тишина. Раздавалось только хмыканье Артью. Видимо, он прикидывал в уме все «за» и «против». Результат этого размышления выразился в осторожных словах. «А если я соглашусь? Ну, к примеру, по истечении месяца вы обещаете отдать мне письмо?» «Да», – не раздумывая и не прекращая своих движений, ответила Ремика. «В таком случае я, пожалуй, соглашусь. Но лишь потому», – заметив улыбку Ремики, поспешно добавил Артью, – «что мне жаль вашего отца». «Не так скоро», – перебила его Ремика. «И что означают ваши слова?» «Они означают, что пришло время повернуться ко мне лицом. Я закончила со спиной». Артью повернулся и устремил на нее недоуменно-вопросительный взгляд. Но Ремика не торопилась продолжать разговор. Она тщательно обмыла рану на лбу, смазала ее и только после этого снова заговорила. «Первое условие включает в себя еще несколько условий. По всей видимости, вы не собираетесь останавливаться?» С хмурым лицом заметил Артью. «Не беспокойтесь, граф, мне нужно совсем немного». Ремика перешла на его грудь и начала медленно обтирать ее. «Что же вам нужно еще, сударыня?» – угрюмо поинтересовался Артью. «Обедать вместе каждый день в течение всего месяца. Ежедневно вы будете уделять мне 2 часа своего времени, которые мы будем проводить в разговорах возле этого фонтана. Надеюсь, это все?» «Осталось совсем немного, потерпите». И Ремика перешла на его живот и, обтирая его с особой осторожностью, негромко закончила. «И спать весь этот месяц, разумеется, мы будем вместе». «Спать?» – Артью издал короткий смешок. «Неужели вы настолько глупы? Или, может, полагаете, что я настолько глуп? Вам никогда не получить от меня детей?» Ремика, в свою очередь, устремила на него притворно-насмешливый взгляд. «Я не собираюсь иметь детей. Просто я привыкла спать с мужчинами. Мне нравится ощущать тепло мужского тела». «Так заведите себе любовника». «Неделю назад». «Что неделю назад?» «Рассталась с последним». «А сколько у вас их было?» «Немало. По этой причине я и привыкла спать с мужчинами». «И что, всех водили к себе домой?» «Всех? Вот теперь вы попались под руку. Сами понимаете, я не могу упустить такой хороший шанс». Ремика подкрепила свои слова весьма выразительным взглядом. Артью посмотрел на нее едва ли не с ужасом. «Мне жаль вашего будущего супруга, миледи. Я, пожалуй, вернусь сюда обратно, когда вы снова выйдете замуж и выражу ему свои соболезнования. А по поводу спать вместе ответ – нет. Очень жаль, потому что в этом случае вам не видать письма». Ремика выпрямилась и, положив руки на пояс, с весьма решительным видом встретила его взгляд. Артью, увидев это действие, заколебался. «Хорошо», – вынужден был согласиться он и тут же добавил. «Но только в одежде. Я не собираюсь заниматься с вами. Мне ли вам объяснять? Вы женщина с большим опытом и прекрасно знаете, что именно я имею в виду». Ремика пожала плечами. «Я не люблю спать в одежде, вы же можете спать, как вам будет угодно, если, конечно, опасаетесь меня». «Еще чего!» – угрюмо буркнул Артью. «Ну вот и отлично!» Ремика пришла в отличное расположение духа и деловым тоном продолжила. «Если подытожить наш договор, получается следующая картина. Вы остаетесь в моем доме ровно один месяц. Ежедневно в течение этого месяца вы обедаете со мной, гуляете со мной и спите со мной. Если я что-то упустила, напомните мне. Письмо. Хорошо, согласилась Ремика, но письмо вы получите ровно через один месяц, если, конечно, прямо сейчас скрепите обещанием наш договор. Ваши условия, поправил ей с весьма раздраженным видом Артью. Вы мне не оставили выбора, я согласен, но предупреждаю сразу, никаких домогательств, и в особенности ночью, иначе я за себя не ручаюсь. Отлично, меня такое соглашение вполне устраивает. Следовательно, мы договорились? Да, и в первую очередь попросил бы вас принести мне одежду, любую, какая только найдется в вашем доме. Сейчас принесу. Ремика повернулась и степенно направилась в сторону дома. Едва фонтан скрылся из вида, она остановилась и с ликующим видом запрыгала на месте. «Ну, держись у меня теперь!» – глубоко счастливым голосом прошептала Ремика и в припрыжку побежала за одеждой.